Сегодня страх зазвучал с новой силой. Почему? Кто-то подбирается к ее тайне, хочет разгадать головоломку и вывести ее на чистую воду. Что там в этой воде? Только холод и смерть. Осеннее озеро, еще не застывшее, но уже ледяное до того, что сразу парализует сердце. Разве же это не облегчение? «Отпусти меня». Она шепчет это в пространство, пятый год лишённая красок. У нее уже отмерли все чувства, угасли слух и зрение, хотя никто не замечает этого со стороны. Даже самым близким она кажется все той же, человеком, а не ходячим трупом, который, вопреки всему, продолжает цепляться за жизнь. Зачем? В ней ведь не осталось никакой радости. Страх разъел исподволь, как жгучая желчь буравит желудок. И все же она твердит себе: «Молчи, молчи». «Но что ты все ворочаешься?» — не выдержала Катя, когда Илья перевернул подушку в 20-й раз. «Извини», — шепнул он, — «мешаю тебе». «Тебя что-то мучает?» «Да нет, ничего, спи». «Я же вижу». Звучно вздохнув, Илья повернулся к ней и ткнулся носом в плечо. Иногда он мог быть таким трогательным, что Катя слабела от нежности. «Меня зацепила эта дурацкая история». «О собаке?» «О пианисте». «Ну да, странно, что не нашли никаких следов. Не мог же этот мужик испариться?» Приподнявшись, Илья опять перевернул подушку, опустился на прохладный бок, издав глухой звук, передававший испытанное удовольствие. Катя подождала ответа, но он молчал, и она не выдержала. «И что? Я же чувствую, у тебя что-то на уме». «Я...» Словно пытаясь избежать ее взгляда, он лег на спину и уставился в темноту. «Я хочу взяться за это дело». «В смысле?» «Провести свое расследование». «Обалдел? Ты же не сыщик. Что ты в этом соображаешь? И потом, сколько там? 4 года прошло». «Вот именно». Илья быстро повернулся к ней и горячо зашептал. «Никто и не подумает, что я занимаюсь этим делом. Может, просто сую нос из любопытства. За эти годы все уже расслабились, дело закрыто. Поэтому и появился шанс хоть что-то разузнать». Он выжидательно умолк, но Катя не могла решить, что и сказать по этому поводу. Ей уже была хорошо известна упертость Ильи. Если он захочет чего-то всерьез, то все равно получит это. Какой смысл вставать у него на пути? Этот прекрасный ледокол не пощадит, проложит намеченный путь, несмотря ни на что. «Или поддержать, или свалить в сторону», — подумала она расстроенно. «Он все равно займется этим, со мной или без меня». Его потемневший в ночи взгляд не отпускал. Илья ждал ответа. И Катя вдруг поняла. Он же мог вообще не говорить ей о задуманном, проделать все в одиночку. И то, что Илья так хотел видеть ее своей напарницей в этом деле, по сути, было очередным признанием в любви, на которую он не скупился, потому-то они все и казались Кате ненастоящими. Ведь она сама так и не выдавила из себя главных слов. И впервые усомнилась. «Но что это доказывает? Мы с ним разные, да. Я и так это знала, и он тоже. Только разве он сейчас не доказал, как я нужна ему?» «Помощь нужна?» Катя хотела спросить об этом иронично, а голос подвел ее, прозвучал жалобно, хотя меньше всего ей хотелось напрашиваться. Над ней взошла его светлая улыбка. Опершись о локоть, Илья сверху смотрел ей в лицо. «Очень нужна. Ты очень мне нужна». «Но что я могу сделать?» «Это мы продумаем», — заговорил он торопливо. «Ты ведь журналистка». «Будущее». «Неважно. Все равно ты отлично умеешь искать информацию и все такое. И ты можешь проникнуть в эту музыкалку под предлогом сделать о ком-то материал. Надо прошерстить. Может, юбиляры есть или ученик где-нибудь блеснул». Катя обрадовалась. «Это я могу». «Ну вот, а заодно и разговоришь кого-нибудь. Выпытаешь старые сплетни. А я буду вынюхивать в Гнесинке». «А у тебя и вправду есть задатки следователя». Она разглядывала его с удивлением. Беззвучно рассмеявшись, Илья откинулся на спину. Даже не видя сейчас его лица, Катя представляла, как он самодовольно улыбается, словно после удачного выступления. Его любовь к себе вовсе не казалась ей отвратительной, ведь душевной энергии Ильи хватало и на то, чтобы любить ее. К тому же ей уже было известно, до ее прихода в его жизнь никто толком не любил этого красивого, талантливого мальчика. Он спасал себя сам, в том числе и любовью. А что ему оставалось? Его длинные пальцы переплелись с ее тоненькими, нежно сжали. «Значит, ты со мной?» «Конечно», — отозвалась она. «Разве ты сомневался?» «Из любопытства или...» «Ты опять пытаешься вытянуть из меня признание. Не выйдет». «Почему? Почему ты так боишься этих слов?» «Пора сказать ему», — решила Катя и закрыла глаза. «А то он изведется. А это ведь не имеет к нему никакого отношения». Не поднимая ресниц, она через силу выговорила то, о чем не рассказывала еще никому. «Знаешь, все детство я восхищалась тем, как красивый отец говорит маме о любви. Даже в стихах. Так себе стихи были, конечно. Но ведь он и не был настоящим поэтом, он же солдат». «Скалозуб», — подумал Илья и снова сжал ее руку. На этот раз холодные пальцы не отозвались на пожатие. Катя продолжала говорить, глядя в темноту. «А потом отец ушел. Естественно, к другой женщине, хотя, как говорится, ничто не предвещало». От удивления Илья приподнялся на локте, заглянул ей в лицо. «Так он не живет с вами? Почему я не знал?» «Мне не хотелось о нем говорить, даже с тобой. Знаешь, что больше всего меня тогда поразило? Еще накануне, за ужином, он называл маму любимой. Понимаешь, вовсю восхищался, как ей удается быть и лучшим журналистом своей газеты, и прекрасной хозяйкой, и оставаться такой красавицей. А сам уже знал, что на завтра бросит ее. Он уже бегал к той девке, а маме заливал, как любит ее». Теплая ладонь уже вытирала ей виски. Слезы растекались в разные стороны, а Катя даже не заметила, что плачет. «Иди ко мне». Илья сунул руку ей под спину и прижал к себе так крепко, что ее горе сразу уменьшилось вдвое. Он втянул половину. Она обхватила его и уткнулась лицом в грудь, понимая, что больше не сможет произнести ни слова, иначе разрыдается в голос. Но Илья и не ждал продолжения. «Я все понял, солнышко», — прошептал он, касаясь губами ее уха. «Ты не веришь словам. Но можно я все-таки буду иногда признаваться тебе в любви? По чуть-чуть». И она рассмеялась сквозь слезы. Ему всегда удавалось развеселить ее. Утром они застали Прохора Михайловича в кухне. Порозовевший после сна и оживленный, он уже варил овсянку, одновременно сооружая объемные бутерброды. Между ломтями хлеба высовывались пластики копченой колбасы и сыра, густыми каплями застыл майонез. Завидев Илью с Катей, он просиял. «Доброе утро! Я не спросил вчера, кто что предпочитает на завтрак, поэтому подстраховался». «Запах обалденный!» — восхитилась Катя. «Мне чуркашу!» Илья выразительно облизнулся. «А я точно не откажусь от бутерброда». «Вот я так и предполагал», — обрадовался хозяин. «Ну, молодец я». Рассмеявшись, Катя захлопала в ладоши. Кто-то быстро затопал по лестнице, и она обернулась поприветствовать, а Илья поспешно занял место за столом. В кухне стоял небольшой, всем не поместиться. Он уселся в центр углового диванчика и похлопал по сиденью. «Катя, иди скорее под крылышко». Но она не спешила, с удивлением разглядывая кого-то, направлявшегося в кухню. Илье еще не было видно, кто первым поднялся из обитателей мансарды, и его озадачило, почему Катя так засмотрелась, а потом взвизгнула от радости, бросилась навстречу. Но уже через пару мгновений на пороге появился парень, которого вчера среди них точно не было. Он был чуть выше Кати, но ладно скроен, широкоплеч, хотя не казался спортсменом. У него были мягкие черты, широко раскрытые зеленоватые глаза и улыбчивый рот, отчего Стариков сразу вспомнил. «Это же ее друг детства. Как его? Ваня? Медик. Катя же говорила, что еще и он приедет». Илья еле удержал усмешку. «Врач с добрым лицом. Уж такое клише нарочно не придумаешь». «Знакомьтесь», — она указала на новенького обеими ладошками. «Это Ваня. Мы с ним еще с детского сада дружим. И в школе в одном классе учились. До какого, Вань?» «До 9-го», — уточнил он. «А потом мы переехали в Чехов, откуда я вчера, собственно, и приехал. Вы все уже спали в это время. Юрка открыл мне». «Юрка?» — не поняла Катя. Она уже забралась за стол к Илье поближе, и тот пояснил. «Вуди. Это наша чудесная художница так его называет». «Вуди?» — удивился Ваня. «В смысле Харрельсон? Я не знал». «Слушайте, а ведь похож. Кстати, я учусь в том же первом меде, что и он». Илья протянул руку. «Привет». «Ты Илья?» — опередил его Ваня. «Не удивляйся, мне вас всех описал Юрка». «Ну, пускай будет Вуди, раз вы уже привыкли, чтоб не путаться». «Шикарный бутер», — простонал Ваня с набитым ртом и повернулся к Илье. «Юрка! Тьфу, черт! Вуди сказал, что вы с Катюхой сняли комнаты внизу». Почему-то Илью задело это свойское имя, он сам никогда ее так не называл. Но решил, что бодаться сразу не стоит. В конце концов, они еще на горшках рядом сидели. Конечно, она для этого Вани свой парень. «Только потому, что Илье нужно заниматься», — попытался оправдаться Прохор Михайлович, поставив перед ним бокал с чаем. Ваня потянулся за сахаром. «А, ты же пианист». «Прекрасный пианист, имей в виду», — уточнила Катя, энергично перемешивая кашу, чтобы растопить масло. Илье внезапно вспомнилось, как его, когда он был маленьким, очаровывало это зрелище. Желтый кусочек тает в манной каше, превращаясь в солнечную лужицу, которая оживает, если слегка покачать тарелку. Когда он разлюбил кашу, забылось. Старше хотелось казаться. Манка же для малышей. Или ему просто перестали готовить завтраки, а сам был способен лишь бутерброд соорудить. Так и пристрастился. Поддерживая Катю, хозяин кивнул. «Вчера я уже имел удовольствие слышать, как играет Илья Стариков. Сильное впечатление. Хотя у меня тут далеко не концертный зал». Гримасой выразив смущение, Илья перевел разговор. «Ваня, а у тебя какая специализация будет?» «Так-то у меня лечфак, но что конкретно выбрать? Мечтал о хирургии, но это уж охренеть как ответственно. Кать, помнишь, как мы играли в доктора?» Илья остановил его жестом. «Даже слышать об этом не хочу». «Ты ешь, ешь», — хмыкнула она, глядя на Ваню. «Болтай поменьше. Если разобраться, человек любой профессии способен причинить вред другому. Продавец может предложить просроченный продукт и отравить. Об учителе я вообще молчу. Журналист?» «То есть ты?» — встрял Ваня. «Надеюсь, нет. В смысле, надеюсь, что я не стану тем пакостным журналистом, который способен сломать судьбу человека одной статьей». «А, скажем, библиотекарь», — вступил в разговор Русаков. Он ел кашу, стоя у рабочего стола, и от этого Илье было не по себе. Точно хозяин дома сознательно пытался отмежеваться от них. Или он просто стеснялся. А может, это была старая привычка? «Разве мерзкая книга не способна отравить, пускай не тело, но душу человека?» «А какую книгу ты считаешь мерзкой?» Она ответила, не задумавшись. «Лолиту. То, что она превосходно написана, не искупает того, какая трибуна предоставлена Гумберту, чтобы оправдать свою лютую мерзость. Этот чел просто живая гниль. А Набоков сделал его главным героем». «Прошу прощения», — оторопел Прохор Михайлович. С его ложки капнула сероватая крупинка, угодила на ободок тарелки. «Разве прекрасного стиля недостаточно, чтобы книга стала достойна звания шедевра?» Катя метнула в него сердитый взгляд. «А вот и нет. Разве главное, как писать, а не для чего?» «Илья, но вы-то должны ценить набоковскую музыку». «Разумеется, должен», — согласился Стариков. «Только я его не читал». «Не читали Набокова?» «Знаю, знаю, моя молодость пропадает зря». Как-то разом ссутулившись, Русаков неразборчиво пробормотал. «По наивности своей я полагал, что и современные музыканты — интеллигентные люди. Вы можете вообразить, чтобы Рахманинов не читал, скажем, Бунина, Чехова? Этих авторов я тоже прочел. Может, не все собрание сочинений, конечно». Громко сглотнув, Ваня обвел всех смеющимся взглядом. «У вас всегда так весело за завтраком». Илья вытянул в его сторону указательный палец, прищурился как стрелок. «Кстати, все началось с тебя. Мы заговорили о том, какой вред могут принести представители той или иной профессии, твоей, например. И вот смотри, куда нас это завело. Каюсь, каюсь, не стоило мне приезжать к вам». «Ну что за глупости?» — вяло возмутился Русаков. «Простите, я даже не проверил, как вас устроили. Лег вчера пораньше. В моем возрасте переизбыток эмоций хоть и радует, но уже слегка утомляет». Поймав его взгляд, Катя выразительно указала глазами на друга детства. «Мы всех включаем в нашу игру». «О!» — сообразил Прохор Михайлович. «Это по желанию». «Ну...» — протянула она. «Врач, хоть еще и не настоящий, нам явно пригодится. К тому же Ватсон был врачом». Ванина рука с недоеденным бутербродом замерла в воздухе. «Что за игра? При чем тут Ватсон? Тут есть Шерлок?» «Это я», — быстро произнес Илья, увидев в дверях кузена. «И у нас имеется нераскрытое преступление». Какофония звуков, которая просачивалась во двор Гнесинки изо всех щелей, всегда заставляла Илью остановиться, точно перед ним вырастал невидимый звуковой барьер. Держа руки в карманах, чтобы пальцы оставались теплыми и не приходилось разогревать их слишком долго, он замирал возле памятника Рахманинову, который всегда был его божеством от музыки, и позволял волнам, плескавшимся в воздухе в разном ритме, заполнить его целиком. Стариков не признался бы в этом даже Кате, но его все еще одолевала почти детская робость, когда он приближался к этому красивому и величественному зданию, стены которого помнили великих музыкантов. Стоило войти во двор Гнесинки, и комплекс самозванца тотчас напоминал о себе. Хотя Илья учился уже на третьем курсе, и пора было почувствовать себя своим в разношерстной толпе московского студенчества. Но почти все его однокашники пришли в академию из Гнесинского училища, а Илья учился в Кемеровском и не помышлял о столице, пока Влад не поступил в МГУ. Это известие подстегнуло его точно мокрой плеткой, он так и взвился. «А я чем хуже?» Как ни противно было использовать свое сиротство, Илья решил, что игра стоит свеч, и аккуратно собрал нужные справки. Брату он не сказал об этом, не сомневаясь, что при случае Влад уколет его, напомнив об использованных льготах. А вот самому забыть не удавалось. И хоть Стариков не единожды оправдал свое привилегированное положение при зачислении в Гнесинку, победив на всех возможных конкурсах пианистов, день за днем его продолжала охватывать паника, когда он подходил к крыльцу «Альма-Матер». «А вдруг они опомнятся и не пустят меня?» Как ни удивительно, на этот раз Илья чувствовал себя бодрее, чем обычно, ведь у него появилось весомое оправдание своему присутствию. Он начинал расследования. Хотя как приступить к этому незнакомому делу, Стариков понятия не имел. И решил пойти самым простым путем — поговорить со своим преподавателем. Признаться, Алексей Витальевич Шестак меньше всего походил на пианиста. В детстве, представляя настоящего музыканта, Илья воображал кого-то вроде Альфреда Шнитке, человека со слегка демонической внешностью, в котором незаурядность сразу бросается в глаза. А его преподаватель больше смахивал на Винни-Пуха, причем из советского мультфильма, а не со знаменитых иллюстраций Шепарда. «Сядь, не маячь!» — морщился он, когда Илья оказывался рядом, возвышаясь над педагогом. А сам никогда не садился, расхаживал по кабинету за спиной своего студента. Сначала это дико раздражало Старикова. Хотелось воскликнуть голосом Тима Рота из старого фильма Вуди Аллена «За спиной не стоять!». Потом Илья попривык, а теперь уже совершенно не обращал внимания на броуновское движение позади него, даже если Шестак останавливался совсем рядом, и от его дыхания шевелились волосы на макушке. Илье и в голову не приходило возмущаться нарушением границ личного пространства или подозревать преподавателя в липких мыслишках, ведь его и самого до того дурманила музыка, что он переставал ощущать геометрию реальности, расстояние и размеры предметов и тел. Имело значение только гармония звуков, которую они вместе создавали и могли подарить миру. Будучи тонким психологом, Шестак не делал этому студенту замечаний, только задавал вопросы. «Слушай, а если попробовать сместить здесь акцент?» И Стариков пробовал без возражений. А стоило надавить на него, как Илья обижался, спорил, мог и дверью хлопнуть, как было еще в музыкальной школе, когда у него сменилась учительница. Не разобравшись в характере мальчика, она стала привычно командовать им на повышенных тонах. Собрав ноты, Илья ушел с урока и от души хлопнул бы дверью, но в кабинете музыки она была покрыта мягкой обивкой для лучшей звукоизоляции. Он не вернулся бы, если бы учительница не прибежала к нему домой и вместе с бабушкой, рассасывающей валидол, не уговорила Илью продолжить занятия. На кону была честь школы, которую некому было отстаивать, кроме Старикова. Каким-то чудом Алексей Витальевич сразу уловил пульсирующую в рукастом студенте гордость и понял, как бережно нужно обращаться с юношей, который сам показался ему произведением искусства. Хоть черты лица его не были рафинированно утонченными, и даже правильными их трудно было назвать, нос слегка вздернут, нижняя челюсть чуть выдается вперед, вокруг светлых глаз ранняя сетка морщин в его-то возрасте. Но все это, на удивление, поэтично сочеталось с солнечным светом отброшенных назад волос, и образ складывался такой гармоничный, что трудно было отвести взгляд. Но все это не стоило бы ровным счетом ничего, если парень не играл как бог. «Выпущу Старикова, и с чистой совестью можно уходить на пенсию», — часто говорил себе Алексей Витальевич, хотя ему еще не было и 60, и предстояло выпустить еще, по крайней мере, пару поколений студентов. У него и сейчас были другие ученики, но только успехи Ильи оправдывали десятилетия его собственного служения музыке. Шестак всегда знал, что ему не стать пианистом даже второго ряда. Руки не те. Зато у него довольно рано открылся талант интуитивно угадывать, какую неожиданную окраску в произведении, известном всем и каждому, может найти тот или иной его исполнитель, тогда еще приятель по классу в Центральной музыкальной школе, знаменитой ЦМШ. Это всегда обескураживало и восхищало искушенных слушателей. Другим Шестак не рассказывал, как это происходит, опасаясь недоверия, ведь музыка виделась ему цветными волнами, и он без труда понимал, как сделать мелодию ярче. Наверное, такое же зрение было у Скрябина, прауца цветомузыки. При поступлении в Гнесинку учитель Алексея похлопотал за него, убедив членов комиссии, что к ним придет учиться потенциальный преподаватель академии. Шестаку устроили нечто вроде проверки, и он ее выдержал успешно. Вскоре к нему стали обращаться за помощью даже профессорам, причем часто их подопечные соперничали между собой. Он старался помочь всем, но не каждый ученик мог передать его находку. Илья Стариков был способен на все. Но вот сегодня он явно не был настроен на работу, которая в их случае становилась сотворчеством. Илья ерзал на винтовом стульчике, вздыхал и бросал на преподавателя виноватые взгляды. «Ты не заболел?» — не выдержал Алексей Витальевич. Они сразу договорились, что педагог будет обращаться к ученику на «ты». Илья сам попросил об этом. Чуть позже, узнав, что парень рано потерял родителей, Шестак понял. Таким образом, Илья пытается компенсировать недостаток родственного общения. Ему мучительно не хватало взрослых людей, которых он мог считать абсолютно своими. И педагог порадовался, что сразу пошел навстречу, еще не догадываясь об истинной причине такой просьбы. Мотнув головой, Илья криво усмехнулся. «Я в порядке. Алексей Витальевич, а вы знали Родиона Сергеевича Трусова?» «Трусова? Конечно, знал. Давно никто не произносил его фамилию. Почему? Все избегают разговоров о нем. Не то чтобы. Просто все уже обсудили не один раз». «А что именно говорили? Наверняка же кто-то что-то знал или догадывался». «Возможно. А почему ты спрашиваешь о нем?» Илья пожал плечами. «Случайно услышал, что был у нас такой препод, что он бесследно пропал, и его так и не нашли. А дело закрыли». «Значит, закрыли. Признаться, я не вникал в ход расследования. Сыщики потеряли надежду». «Я не знаю. Похоже на то. Может, этот Трусов просто сбежал куда-то?» Поняв, что занятие уже практически сорвано, Алексей Витальевич опустился в кресло у окна, качнул пальцем длинный лист драцены. «Отчего ему было бежать?» «Ну...» — протянул Илья, потом лукаво скосил глаза. «Я, конечно, могу только предполагать, я ведь еще не женат. Но, по-моему, частенько мужчины сбегают от своих жен. Бросая жизнь в столице, работу в лучшем музыкальном вузе, друзей, детей. Ради чего можно решиться на такое? Ради другой женщины?» Шестак поморщился. «Зачем все так усложнять? Можно же просто развестись и не лишаться всей жизни. Может, жена не давала ему развода?» Коротенький толстый палец преподавателя взметнулся вверх. «Остановись, прошу тебя. Не стоит рассуждать о том, почему вообще тебя так зацепила эта история. Родион Сергеевич пропал еще до того, как ты поступил в Гнесинку. Ты его в глаза не видел и понятия не имеешь о его личной жизни». Шестак с трудом перевел дух. «Думаешь, его жена была такой стервой, от которой можно бежать, сломя голову? Ты попал пальцем в небо. Чудесная, красивая женщина, совсем молодая. Она была нашей студенткой, когда они поженились». Негромко присвистнув, Илья подался к нему, уперся локтями в колени. В голубых глазах Шестаку увиделся незнакомый шальной огонек, какой можно заметить во взгляде хаски, уловивший запах кошки. «Как ее зовут? Она работает у нас? Здесь?» «Нет, она сразу ушла в декрет и не вернулась. Кажется, Дина выступает где-то, но я не уверен. Мы с Родионом не были друзьями, и я не следил за их жизнью. Не понимаю, почему мы вообще говорим о Трусове вместо того, чтобы сосредоточиться на листе. Там сплошняком черная икра». «Черная икра. Сплошные 16-е ноты. Сленг музыкантов». «Ну, Илья, вам ли жаловаться? Уж я-то знаю, вам чем труднее, тем интереснее». Илья с сомнением покачал головой, подпертой кулаками. Когда его пальцы не касались клавиатуры, Алексей Витальевич испытывал тревогу за него. Точно руки Старикова находились в противоестественном положении. Но говорить об этом было бессмысленно. Невозможно требовать от птицы, чтобы она всегда парила с распахнутыми крыльями. «Белоголовый журавль», — подумал Шестак, в очередной раз затосковав о сыне, который у него так и не родился, и мысленно погладил светлые волосы. В действительности он никогда не прикасался никому из своих учеников, ни к девочкам, ни к мальчикам. Береженого Бог бережет. Все вокруг с ума посходили с угрозой домогательств, настоящих или мнимых. Свободный от подобных пороков, Алексей Витальевич всегда радовался тому, что никто не бросит ему в спину камень, но до сих пор не мог забыть, как тот самый Трусов однажды презрительно обронил. «Гордишься своей безгрешностью, Шестак, а ведь потому ты и не стал настоящим музыкантом. Только падший ангел способен воспарить». Утверждение было спорным, и наверняка Алексей Витальевич смог бы доказать его ошибочность, но почему-то смешался тогда, не нашел слов. Как вообще возник тот разговор? Вряд ли он упрекнул Трусова в нечистоплотности, не в его характере было соваться в чужие постели. Но почему-то Родион вспылил, оскорбил его, а вскоре исчез. Хорошо, что не было свидетеля этой короткой ссоры, а то Шестак попал бы под подозрение. Это могло погубить его даже без вины. Почему-то близость людей в погонах с детства заставляла его нервничать. Вроде и хулиганом никогда не был, но один вид милиционера вызывал у него трепет в любом возрасте. Чего уж ждать, если речь идет об убийстве? «Кто сказал, что Трусов убит?» — опомнился он. «Такой версии не возникало, насколько я помню. Убили кого-то другого. Какое-то животное погибло. И труп положили в рояль, вот это я помню. То ли кошку, то ли собаку. Все это как-то совпало по времени. Кто же у меня спрашивал, была ли у Трусова собака? Да, именно собака. Следователь это был или кто-то в курилке? 4 года прошло, как вспомнить?» Его всегда забавляла в детективах способность персонажей с точностью до мельчайших деталей описывать события 20-летней давности. Ну, кому такое под силу в самом деле? Чем он вчера вечером занимался? Уже не вспомнить. «Так что там с женой Трусова?» — осторожно напомнил Илья. «Ее зовут Дина. А где они жили?» «Зачем?» — простонал Шестак бессильно. И сдался. У этого парня явно была веская причина влезть в это дело с головой.